Глава 11. Взгляды человека с двойным зрением, о чувствительности, утерянный медальон, облава, что такое хоппо, антилопы, жирафы, буйволы, зебры, лоси, охотничий праздник, невиданное скопище южноафриканских зверей, паника, избиение, что произошло, когда убили Куаггу, носом к носу с огромным крокодилом. Смертельная опасность. Знаете, дружище Жозеф, ваши суеверия подарите бушменам. Где это видано, чтобы белый человек так расстраивался из-за сновидения? Из-за сновидения, мсье Александр, карай, скажите лучше, из-за страшного кошмара. А хоть бы и кошмара. Но ведь вы проснулись, и неприятные вещи, которые вы видели, исчезли. Что вы? Они все еще стоят у меня перед глазами, и мне страшно. Знаете, мы, каталонцы, верим в двойное зрение. А бушмены и бечуаны верят, что их колдуны могут вызвать дождь. Впрочем, они правы в конце концов. Когда их колдуны несколько недель подряд заклинают солнце, луну и звезды, дождь все-таки начинает идти раньше или позже. Да, но знаете, мсье Александр, двойное зрение... Александр только рассмеялся. «А ты, Альбер?» — спросил он своего друга. «Ты тоже видел кошмар этой ночью? Ты нем, как рыба, и бледен, как саван того привидения, которое посетило Жозефа. Эх вы, горцы! Вы забыли, где родились и где находитесь. Вы бродите в густом тумане в обществе героев Вальтера Скотта, всяких гномов, кобальдов и домовых. Не забывайте, что мы находимся в Южной Африке. Здесь все призраки и привидения можно потрогать руками, и легенды нашего старого света здесь еще хождения не имеют». Альбер де Вильрош, всегда оказавшийся веселым, тоже обнаруживал в этот день какую-то странную озабоченность. «Ах, дорогой мой Александр», — ответил он угрюмым, почти страдальческим голосом, «усилиями разума можно иногда разогнать страхи, которые нагнало ночное сновидение. Однако у некоторых особенно чувствительных субъектов сны вызывают совершенно реальные мучения». «Так, вот тебе еще один перепуганный. Можешь смеяться сколько угодно. А мы, южане, народ нервный, и от иных переживаний нам бывает не так легко отделаться. Взгляни на эту гигантскую мимозу, под которой мы лежим. Ты не находишь, что есть что-то общее между чувствительностью ее нежно-зеленой листвы к разным метеорологическим влияниям и моей душой, которую терзают таинственные ночные сновидения?» «Знаешь, у тебя получается какая-то смесь метафизики с ботаникой, и я ничего не понимаю». «Сейчас объясню. Еще вчера это прекрасное дерево было величественным и пышным. Его ветви смело поднимались вверх к небу, и нежные листья сладострастно принимали поцелуи солнца. А сегодня оно выглядит больным. Ветви обвисли, листья свернулись. Короче, больное дерево. Да ведь приближается гроза, и меня уже мучает мой застарелый ревматизм, а ведь я-то далеко не мимоза. Значит, ты допускаешь, что растение может заранее, за несколько дней или часов, предчувствовать приближение разных явлений природы? А человек, человеческая мысль, не может, по-твоему, предчувствовать катастрофу?» «Конечно, не может. Не будем смешивать причину со следствием. Мимоза съеживается от того, что воздух насыщен электричеством. А твой разум поразило...» «Мой разум поразило то, что он видел во сне, и он чувствует, или ему кажется, что он чувствует, приближение опасности». «Да, но атмосферное электричество и гроза — вещи вполне реальные. а твоя опасность вымышленная. Этого ты не знаешь. Ты просто болен, друг мой. У тебя лихорадка, вот ты несешь какую-то околесицу. Да нет же. Заметь, все у нас в экспедиции пошло плохо с самого начала. Вот уж чего бы я не сказал. Правда, у нас были приключения, и довольно-таки сложные, но ведь мы очень хорошо выпутались из всех бед, и мы все-таки хоть и потихоньку, а приближаемся к цели нашего путешествия. Я не об этом говорю. Со мной однажды случилась неприятность. Я не хотел тебе даже и рассказывать, но сегодня она мне как-то очень уж отчетливо припомнилась. И все из-за этих ночных сновидений. Когда мы уходили из Нельсонс-Фонтейна, я потерял медальон с портретом Анны. Не знаю, где, в каком именно месте и в какую минуту я его потерял. Возможно, когда мы были в фургоне у того торговца. Так или иначе, но на другой день, когда я захотел взглянуть на портрет моей любимой,